Заключение. Однажды в одном романе я встретил фразу, которая и по сей день меня всегда сопровождает. Единственная сила, которая имеет какой-то реальный смысл, это сила, способная улучшить мир. Грегори Дэвид Робертс. Шантарам. Именно такой силой должен обладать переговорщик, и это именно та сила, которая должна лежать в основе переговорного процесса. Да, мир не идеален, и мы не идеальны. У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу. Но скажите, разве наличие ошибок должно быть причиной, вынуждающей нас разрушать все хорошее, что нас окружает? Обманывать ради корыстной выгоды? Манипулировать? Воровать и совершать множество других ужасных проступков? Переговорные навыки и другие эффективные приемы воздействия, влияющие на поведение человека и его системы, являются мощнейшим оружием в руках того, кто умеет их правильно использовать. Применяйте полученные знания этой книги исключительно во благо. Помните, мир круглый, и зло всегда возвращается бумерангом. Если вы меня спросите, какие переговоры я предпочитаю, я отвечу лишь те, которые нацелены на взаимовыгодный результат. В основе всех переговоров, будь то убеждение ребенка сделать уроки или принятие резолюции на уровне Совета Безопасности ООН, в основе любого, даже самого обыкновенного повседневного общения, должна лежать любовь к людям. Иногда мы совершаем хорошие поступки, которые по неведомым причинам судьбы могут привести к неприятным, отрицательным или печальным последствиям. Наверняка вам знакомы такие фразы, как «хотели как лучше, а получилось как всегда» или «благими намерениями вымощена дорога в ад». Вы спросите, как же так? Я же хотел сделать мир лучше. Почему же в итоге все вышло так плохо? В мире все относительно. Мы никогда не знаем, к каким последствиям в глобальном контексте приведет то или иное наше действие. Однажды, гуляя с семьей и прячась от дождя в парке, я увидел на земле промокшего птенца. Мы испугались, что он станет легкой добычей для кошек и прочей живности, и решили взять его с собой. Пару дней спустя мы осознали, что он никак не сможет прижиться в домашней среде и вернули его в природу. А еще через некоторое время, покопавшись на сайте орнитологов, мы узнали, что подобные птенцы, раз оказавшись в домашних условиях, в природе больше не приживаются и погибают, так как мать-кормилица просто не может их обнаружить. Было грустно. Мы же хотели сделать доброе дело, спасти птичку от холода и хищников, а из-за своей неосведомленности в итоге приговорили ее к неизбежному концу. Это один из миллиардов примеров, когда хорошие поступки ни к чему хорошему не приводят. В целом, переговоры в первую очередь предполагают помощь другим в решении их проблем. Да, вы смело можете мне возразить. Зачем мне помогать другим, если мои действия и старания могут привести к чему-то плохому? Если хорошие дела и мысли волею случая могут обрести ужасный конец? Именно поэтому в финале я хочу подвести вас к основной мысли философии переговоров. Главное — это не то, чем все закончится или обернется, хотя это также неимоверно важно. Главное — это ваши искренние намерения и ваше искреннее желание помочь кому-либо. Вот что действительно важно. Да, бесспорно, всегда необходимо стремиться искать объективную картину происходящего, стараться как можно отчетливее увидеть истинное положение вещей вне зависимости от скрытых обстоятельств, чужих мнений, оценок и недоказанных фактов. Однако исходить в своих действиях следует исключительно из лучших побуждений, из открытого, искреннего и честного желания помочь, чистого стремления к справедливости. И еще один основополагающий момент, достойный найти свое отражение в заключительных страницах этого длинного рассказа. В переговорах и в жизни очень часто, как это выглядит, гораздо важнее и куда значимее того, как все было на самом деле. Судебные процессы, информационные войны, мысли и желания партнеров – все отличается. Процесс восприятия и трактовки текущей реальности крайне сложен. Повсюду люди столетиями стараются пересмотреть, изменить и подстроить действительность под себя, изменить правила игры и ход событий в свою пользу. Поэтому всегда старайтесь определить объективную реальность, истинную правду, неоспоримые факты и реальное положение дел. Учитесь, тренируйтесь. Осознавайте. Смотрите вглубь, в самую суть, в сердце ситуации. Это неотъемлемая часть работы переговорщика и любого успешного человека. Чтобы достичь действенного результата, необходимо заботиться о своих возможностях и ресурсах. У настоящего мастера переговоров самый главный ресурс – это не финансовые активы или связи. Это его навыки и способности. Умение ставить себя на место другой стороны, глубже всех вникать в суть конфликта или проблемы, выходить на взаимовыгодный результат, развивать и увеличивать свои активы взаимодействия – вот что на самом деле гораздо важнее всех знакомых депутатов, прокуроров и банковских счетов. Как сказал в одном фильме один из моих любимых актеров, который играл роль полицейского под прикрытием обвиненного в убийстве на вопрос о его дружественных отношениях с министром обороны, «Он уже 5 минут, как меня не знает». Развивайте свои способности. Учитесь понимать других людей, их мысли, желания и эмоции. Тренируйте независимое восприятие. Согласовывайте ожидания и находите объективную реальность. Помогайте другим ощутить свою значимость. Искренне хвалите людей, найдите и скажите им без стеснения вслух об их настоящих преимуществах и достоинствах. Даже если человек вам неприятен, изучайте его систему, ищите его истинные интересы и объективную реальность. Любой талант, любая успешная деятельность, включая навыки правильно вести переговоры, основывается на обладании эффективными достоверными сведениями, на способности их применять и на искреннем стремлении действовать и добиваться результата. Соберите все эти элементы мозаики воедино, и вы как минимум сможете повысить качество своего общения с другими людьми. Используя новые знания на практике, вы увидите, что системы окружающих людей будут раскрываться, впускать вас. Вы сможете без особого труда убеждать других и приводить их к своей правде. Я также советую переслушать эту книгу еще раз для максимального усвоения материала. Наши знания становятся силой, только если мы умеем их правильно применять. Успехов вам в ваших делах. Также, если вы хотите попасть ко мне на индивидуальное обучение, пишите на info@artgasparov.ru. Мой сайт с другими моими книгами и программами обучения – www.artgasparov.ru. Арт Гаспаров.